apology. Извинения. Sorry. Извините, если извиняетесь. I'm sorry. Извините. I'm so sorry. Мне так жаль. I'm sorry, I can't. Извините, я не могу. I'm sorry, I didn't catch what you said. Извините, я не расслышал. Excuse me a moment. Извините, я на секунду. Just a minute, please. Подождите минуту, пожалуйста. May I bother you for a moment? Можно вас побеспокоить? Just a moment. Секундочку. It was my fault. Это моя вина. It was careless of me. Я был неосторожен. I didn't mean that. Я не хотел вас обидеть. Excuse me. Извините, если привлекаете внимание или прерываете. Excuse me, I must be going. Извините, я должен идти. I am ever so sorry. Простите, пожалуйста. Sorry for keeping you waiting. Простите, что заставил вас ждать. I'm sorry to have kept you waiting. Извините, что заставил вас ждать. I apologize for... Я прошу прощения за то, что... I beg your pardon. Прошу прощения. Next time I'll get it right. В следующий раз постараюсь. Forgive me for being late. Извините за опоздание. Am I disturbing you? Я не помешаю? Never mind. Нет, ничего. Oh, it's nothing. Ничего, пожалуйста. Forget it. Ничего.